42. Торт белковый с вареньем. Воздушное тесто из корнетика или ложкой отсаживают на бумагу в форме двух круглых лепешек толщиной 10 мм и выпекают их при температуре 110-120 градусов в течение 30-40 минут. После выпечки бумагу удаляют, а лепешку прослаивают вареньем, можно кремом. Иногда верх торта вместо лепешки украшают круглыми или овальными лепешками-грибками небольшого размера, цукатами и орехами. Яичные белки 4 штуки, сахар – стакан, ванильный сахар на кончике ножа, варенье – стакан, выход – 500 граммов. Изделие из миндального теста. 43-й рецепт – тесто миндальное. Миндаль перебирают и тщательно удаляют остатки скорлупы. Затем его пропускают один раз через мясорубку или растирают в мелкую крупку. Измельченный миндаль перемешивают с сахаром и яичным белком 5 штук, пропускают еще раз через мясорубку с частой решеткой и добавляют остальные белки. Нагревают массу до 35-40 градусов, чтобы сахар растворился, и снова охлаждают до 20 градусов, а затем перемешивают с мукой. При замесе муки с теплой массой тесто затягивается, и изделия трудно формуются. Миндаль – стакан, сахар – 2 стакана, яичные белки – 7 штук, мука – 1 столовая ложка. Выход – 600 граммов. 44. Пирожное миндальное. Миндальное тесто кладут в кондитерский мешок с гладкой трубочкой, диаметр отверстия 15 мм. На противень, смазанный маслом и посыпанной мукой или покрытой оберточной бумагой, отсаживают круглые лепешки, так чтобы расстояние между ними было не менее 60-70 мм, так как при выпечке изделия расплываются. Выпекают пирожные в течение 20-30 минут при температуре 160-180 градусов. В горячей духовке с сухим воздухом на поверхности лепешек образуется плотная блестящая корочка, которая при увеличении объема изделий разрывается, образуя крупные трещины. Готовое пирожное при надавливании пальцем должно пружинить. Испеченные пирожные снимают с противней ножом с гибким лезвием. Если изделия выпекались на противне, покрытом бумагой, их переворачивают, смачивают бумагу водой, а через 5-7 минут ее легко снимают. 45. Печенье миндальное. Миндальное тесто кладут в кондитерский мешок с гладкой трубочкой, диаметр 8-10 мм. На противень, покрытый бумагой, отсаживают лепешки по 5 граммов. Выпекают печенье при температуре 180-190 градусов в течение 10-15 минут. Снимают его с противня так же, как миндальное пирожное. Изделие из бисквитного теста. 46. Приготовление бисквитного теста холодным способом. Для бисквитного теста, приготовляемого холодным способом, белки и желтки взбивают отдельно. Желтки соединяют с сахаром и взбивают до увеличения первоначального объема примерно вдвое. Отдельно взбивают предварительно охлажденные белки, сначала медленно, а затем быстро до увеличения объема в 4-5 раз. Взбитую массу из желтков и сахара быстро перемешивают с мукой и, продолжая интенсивно мешать, добавляют взбитые белки. Мука 2 стакана с третью, сахар 1,5 стакана, яйца 14 штук, выход килограмм. 47-й рецепт приготовления бисквитного теста с подогревом. Часть муки, до 25%, можно заменить картофельным крахмалом. Крахмал в тесте лучше связывает влагу из яиц, чем мука, поэтому при выпечке влага меньше улетучивается, и изделия получаются с ровными порами и при резке не так сильно крошатся. Подогрев ускоряет процесс приготовления теста. Яйца с сахаром подогревают на водяной бане до 40-42 градусов, энергично перемешивая смесь венчиком. После подогрева массу охлаждают до 20 градусов, непрерывно взбивая ее в течение 25-30 минут. Пышную массу перемешивают с мукой и крахмалом 15-20 секунд. Возможен двукратный нагрев смеси с промежуточным охлаждением. Формы и противни для выпечки бисквита выстилают бумагой, которую после выпечки удаляют или смазывают слегка растопленным маслом и посыпают мукой. Тесто наливают в форму для торта или противень на 3/4 их высоты, 3 см, так как при выпечке тесто увеличивается в объеме. Поверхность теста выравнивают ножом. Бисквит тотчас же выпекают. Температура выпечки 190-220 градусов. В течение 10-15 минут его нельзя трогать, так как от малейшего сотрясения бисквит делается плотным и плохо пропекается. Продолжительность выпечки 40-65 минут. Готовность бисквита определяется по цвету корочки и упругости. Свежий бисквит при нарезке крошится, поэтому его выдерживают после выпечки не менее 8 часов. Мука 2 стакана, крахмал картофельный 0,5 стакана, сахар 1 стакан с 2/3, яйца 15 штук, выход 1 кг. 48-й рецепт печенье ленинградское. В кондитерский мешок с гладкой трубочкой, диаметр отверстия 1 см, наливают бисквитное тесто и отсаживают круглые лепешки на смазанный маслом и посыпанный мукой противень. Посыпают лепешки сахаром, так чтобы вся поверхность их была покрыта, и, перевернув противень вверх дном, ссыпают излишний сахар. При переворачивании противня лепешки не падают, так как они прочно приклеены к противню. Противень с печеньем ставят в сухое теплое место на 1-2 часа. После образования тонкой хрупкой корочки его выпекают при температуре 180-200 градусов. 49-е. Рулет фруктовый. Бисквитное тесто приготовляют холодным способом, без добавления крахмала. На лист оберточной бумаги, нарезанной по размеру кондитерского листа, наносят слой теста толщиной 2-3 см, а затем, взяв бумагу с тестом, укладывают на кондитерский лист. Выпекают пласт в течение 10-15 минут при температуре 240-250 градусов. После выдержки не менее 8 часов пласт кладут на стол, припекшейся бумагой вверх, которую снимают руками. На бисквит наносят слой повидла и при помощи бумаги, подложенной под пласт, свертывают рулет и посыпают его сахарной пудрой. Бисквитное тесто 700 граммов, фруктовая начинка, рецепт 11, 300 граммов, сахарная пудра для посыпки 30 граммов, выход 1 кг. Рецепт 50-й. Пирожное бисквитное со сливочным кремом. Бисквитный полуфабрикат, выдержав после выпечки не менее 8 часов, снимают с противня. Для этого проводят ножом по стенкам и, перевернув противень вверх дном, выкладывают бисквит на стол. Зачистив подгоревшие места ножом или теркой, сметают мягкой щеточкой крошки, выравнивают края и пластуют тонким длинным ножом на 2 или 3 слоя толщиной 1-2 сантиметра. Нижний пласт бисквита равномерно пропитывают небольшим количеством ароматизированного охлажденного сиропа при помощи кисточки и наносят слой хорошо взбитого крема толщиной 2-3 сантиметра. Затем бисквит покрывают вторым пластом, который обильно смачивают сиропом и покрывают кремом. Крем при нанесении его на бисквит не должен смешиваться с крошками и портить внешний вид изделия, поэтому сначала наносят на поверхность тонкий слой крема и приглаживают его, грунтуют так, чтобы крошки пристали к бисквиту. Затем наносят слой крема более густой и вилкой проводят волнистые или прямые линии. Перед нарезкой пирожных бисквит охлаждают, чтобы он не мялся и крем немного затвердел. Острый нож опускают в горячую воду, обтирают салфеткой и разрезают им бисквит на пирожные прямоугольной формы, отделывают пирожные кремом и фруктовой начинкой. Бисквит, рецепт 47, 200 граммов, сироп для пропитывания, рецепт 12, 80 граммов, крем, рецепт 19 или 20, 200 граммов, цукаты, 10 граммов, выход – 10 штук по 45 граммов. 51. Пирожное бисквитное со сливочно-шоколадным кремом. Пирожное готовят так же, как описано выше. Бисквит выпекают с добавлением какао-порошка. Отделывают пирожные сливочно-шоколадным кремом и измельченными орехами. Бисквит, рецепт 47, 200 граммов. Сироп для пропитывания, рецепт 12, 80 граммов, орехи 100 граммов, крем шоколадный, рецепт 19 или 20, 200 граммов, выход 10 штук по 45 граммов. 52. Пирожное бисквитное, глазированное помадой со сливочным кремом. Бисквитный полуфабрикат разрезают и смачивают сиропом таким же способом, как описано в рецепте 50-м, но вместо крема прослаивают фруктовой начинкой. Поверхность бисквитной лепешки тоже смачивают и покрывают тонким слоем фруктовой начинки, которая сглаживает поверхность и в дальнейшем при хранении пирожных сохраняет продолжительное время блеск помады. Помаду нагревают до 40 градусов и глазируют, как описано выше. После глазирования бисквит выдерживают 20-30 минут для затвердения помады, украшают кремом и разрезают ножом, так же, как пирожные с кремом. Бисквит, рецепт 47, 200 граммов, сироп для пропитывания, рецепт 12, 60 граммов, помада, рецепт 16, 80 граммов, фруктовая начинка, рецепт 11, 100 граммов, крем, рецепт 19, 50 граммов, выход 10 штук по 50 граммов. 53. Пирожное бисквитное, фруктово-желейное. Бисквитный пласт нарезают, пропитывают сиропом и смазывают фруктовой начинкой, как описано выше. Поверхность его также покрывают тонким слоем фруктовой начинки. Тупой стороной ножа намечают на бисквитном пласте контуры пирожных. На каждое из них рисунком укладывают свежие и консервированные фрукты, а затем заливают желе. Желе охлаждают, чтобы оно загустело, но не застыло, и заливают бисквитный пласт с фруктами так, чтобы фрукты не сдвинулись с места. Когда желе застынет, бисквитный пласт разрезают на пирожные, как описано выше. Бисквит, рецепт 47, 170 граммов, сироп для пропитывания, рецепт 12, 40 граммов, желе, рецепт 17, 50 граммов, фруктовая начинка, рецепт 11, 160 граммов, фрукты, 60 граммов, выход 10 штук по 50 граммов. 54. Пирожное «Картошка» обсыпное. Пирожное готовят из бисквитной крошки, которую можно получить, протирая сквозь частое сито бисквит или оставшиеся при изготовлении тортов и пирожных обрезки, которые предварительно слегка подсушивают, или из печенья. В крошку добавляют крем, ромовую эссенцию, перемешивают до образования однородной массы, после чего формуют овальные пирожные. Каждое пирожное обваливают в посыпке, приготовленной из смеси какао-порошка и сахарной пудры. На поверхность пирожного отсаживают из кондитерского мешка крем белого цвета в виде картофельных ростков. Укладывают пирожные в бумажные капсулы. Бисквитная крошка, 220 граммов. Крем сливочный «Шарлотт», рецепт 20, 200 граммов. Какао-порошок, 10 граммов. Сахарная пудра, 20 граммов. Ромовая эссенция, 1 капля, или вино, 1 чайная ложка. Выход, 10 штук по 45 граммов. 55 рецепт. Торт «Трюфель». Бисквитный пласт разрезают, обе части промачивают сиропом и прослаивают сливочно-шоколадным кремом. Верх и бока торта также смазывают этим же кремом и обсыпают шоколадной крупкой. Торт украшают шоколадными конфетами или фигурками из шоколада. Для приготовления шоколадной крупки все компоненты перемешивают, охлаждают и протирают через сито. Бисквит, рецепт 47, 300 граммов. Крем сливочно-шоколадный «Шарлотт», рецепт 20, 400 граммов. Сироп для пропитывания, рецепт 12, 200 граммов. Крупка шоколадная, 100 граммов. Шоколад, 40 граммов. Выход, килограмм. Для шоколадной крупки помада, рецепт 16, 80 граммов. Какао-порошок, 20 граммов. Масло сливочное, 4 грамма. Ванильная пудра, 1 грамм. Выход, 100 граммов. 56 рецепт. Торт бисквитный с кремом. Торты могут иметь круглую, овальную или квадратную форму. Размер форм для квадратных тортов массой 500 граммов 140 на 140 миллиметров. Массой килограмм 185 на 185 миллиметров. Массой килограмм 200 граммов 200 на 200 миллиметров. Диаметр пластов для круглых тортов массой 500 граммов 160 миллиметров. Бисквитную лепешку полуфабрикат для мелких тортов разрезают по горизонтали на 2, а для крупных на 3 пласта. Нижний пласт бисквита пропитывают небольшим количеством сиропа 20%, затем наносят слой крема, на который укладывают пласт бисквита, смачивают его сиропом 40%, опять наносят слой крема и укладывают пласт бисквита, после чего смачивают его сиропом 40%. Если бисквит для торта имеет 2 слоя, то промочку распределяют следующим образом: 40% на нижний слой и 60% на верхний. Крем при изготовлении торта распределяют по 25% на прослойку, обмазку и отделку. Верхний пласт и боковые стороны торта покрывают кремом, затем кондитерским гребешком наносят волнистые и прямые линии. Боковые стороны торта посыпают бисквитной крошкой или мелко рубленными орехами. Торт украшают кремом, фруктами и цукатами. Если для украшения требуется шоколадный крем, то в сливочный крем добавляют какао-порошок. Бисквит, рецепт 46, 430 граммов. Сироп для пропитывания, рецепт 12, 180 граммов. Крем «Шарлотт», рецепт 20, 360 граммов. Крем «Шоколадный», рецепт 19, 40 граммов. Фрукты для отделки – 20 граммов, вино – 20 граммов. Выход – килограмм. 57 рецепт. Торт подарочный. Выпеченный и выдержанный бисквит разрезают на 2 слоя и промазывают кремом. Тем же кремом смазывают верх и края, а затем посыпают жареными орехами. Сверху торт покрывают сахарной пудрой. Бисквит, рецепт 46, 350 граммов. Крем, рецепт 19, 370 граммов. Сироп для пропитывания, рецепт 12, 212 граммов. Орехи жареные, 100 граммов. Сахарная пудра, 20 граммов. Выход, килограмм. 58. Торт кофейный с орехами. Бисквит выпекают и прослаивают, как описано выше, но пропитывают кофейной пропиткой, которую готовят из кофейного настоя. Приготовление кофейного настоя описано в рецептуре 20. К Кофейный настой перемешивают с сиропом для пропитывания в соотношении 1:2, добавляют воды и немного уваривают. Прослаивают торт кофейным кремом. Поверхность украшают кофейным и шоколадным кремом, орехами. Иногда делают кремом надпись «Кофе». Бисквит, рецепт 47, 450 граммов. Крем сливочно-кофейный «Шарлотт», рецепт 20, 600 граммов. Крем сливочно-шоколадный, рецепт 19, 80 граммов. Кофейная пропитка 300 граммов. Бисквитная крошка 10 граммов, орехи жареные 40 граммов, выход 1,5 килограмма.